Работал в секции, черт побери, Майк. Мне отсюда виден только первый ряд стеллажей, так что Митч все время был вне поля моего зрения. И ты первый задаешь мне этот вопрос. Я слышал только, как он выдвигал ящики, больше ничего. Кто-нибудь заходил, пока он был здесь? Биф подумал с минутку, а потом сказал, я знаю, где он не был. Все картотеки кабаре и шоу, а также материалы по Бродвею, стоят вон там слева, а Митч был где-то у задней секции, там, где общая картотека. Но дело в том, что эти карточки стоят по алфавиту, соответственно, профессиям и так далее. Черт возьми, Майк, Эл Кейси, знаешь, тот, кто пишет детективы, пытался даже обнаружить на стеллажах отпечатки пальцев Митча, но ничего не нашел. Не знаю я, где он там копался, не знаю. Я не обращал никакого внимания на старичка, который подметал пол, как вдруг он сказал, этот второй старичок. Я совершенно точно знаю, где был Митч. Мы с Бифом немедленно повернулись и уставились на него. Он невозмутимо продолжал уборку. Я выдавил хриплым голосом, где? В секции РТ. Он, черт его возьми, рассыпал карточки, и мне пришлось подбирать их. «Почему ж ты ничего никому не сказал?» — спросил Биф. «А меня никто и не спрашивал», — проворчал старик. Биф провел меня в задний угол, где от пола до потолка громоздились стеллажи с папками. В секции РТ оказалось 40 ящиков, и каждый был набит доверху. «Ты знаешь, сколько здесь фотографий?» — спросил Биф. Я покачал головой. «Примерно 100 конвертов в каждом ящике и, по крайней мере, по 10 фотографий в каждом конверте. Нелегкую работу придется тебе, дружочек, проделать. Может, что-нибудь предложишь?» «А как вы добираетесь до верхних ящиков?» «Ну, у нас есть стремянка». Я сделал знак Бифу следовать за мной, и мы вернулись к старику, который как раз опорожнял в урну совок с мусором. «Когда Митч Темпл был здесь, он стремянкой пользовался, а?» «Да», — он сплюнул в урну, закрыл ее крышкой и вышел. «Понятно», — пробормотал Биф. «Никто его не спрашивал. А теперь что, а? Половина этих папок исключается из рассмотрения. А над второй половиной мог бы потрудиться Эл Кейси, если найдет время». «Не сомневаюсь, что время у него найдется. Только, ради бога, не впутывай меня в это дело», — попросил я. Биф состроил удивленную гримасу. «Ты имеешь в виду, что эта идея должна прийти в голову мне самому? А разве так не бывало? Бывало и прежде. Ну и случится опять». Я поймал такси на 42-й улице и велел шоферу отвезти меня в Кейхард-билдинг. Толпы служащих схлынули уже не менее 40 минут назад. И в городе была та недолгая обманчивая тишина, которая предвещает приближение ночи. Я поднялся на 8-й этаж и прошел по коридору к своей конторе. Звук моих шагов гулко раздавался в пустом холле. Ключи были у меня в руках, но я не вставлял их в замочную скважину. К дверному стеклу был приклеен кусочек бумаги, на котором было написано «Вышло, скоро вернусь». Я вынул кольт, спустил предохранитель, стараясь двигаться так, чтобы моя тень не падала на дверь. К моей двери часто прикрепляются записки, а это было отпечатано на моей машинке и на моей бумаге и, безусловно, появилось из моего бюро. Только дело в том, что ни я, ни Вельда никогда не написали бы ее. Это не было у нас в обычае. Я сорвал бумажку. В дверном стекле справа зияла дыра с кулак величиной, и записка была приколота так, чтобы никто не мог заметить и сообщить об этом вниз. Они даже не потрудились запереть за собой дверь. Ручка легко повернулась под нажимом руки, я распахнул дверь, вошел в бюро. Потом нашарил выключатель, зажег свет и ногой захлопнул за собой дверь. Ей-богу, кто-то весьма добросовестно обшарил всю комнату. Добросовестно и аккуратно. Ящики письменного стола и картотека опустошены, их содержимое было систематически изучено и брошено горой. Если никто и не вспарывал подушек с кресел, то каждая была перевернута с целью убедиться, что на ней нет свежих швов. Вся мебель была сдвинута со своих мест, чтобы выяснить, не спрятано ли что-нибудь за ней. Пожалуй, это становилось интересным.